Какое-то время они просто болтали о погоде и ерунде, затем снова о ерунде и погоде. Супруга Тони была не слишком общительной женщиной, не в пример мужу. Она не поддерживала разговор, только время от времени строго смотрела на мужа, как будто прося его замолчать. Тот и впрямь был довольно словоохотлив сегодня. «Сэр, миссис и мистер Фицджеральд на подъездной дорожке», Билл пошел их встречать. Чарльз тут же посерьезнел и выразительным хлопком в ладоши призвал всех к тишине. Тотчас кругом буквально замерла жизнь, гости в ожидании застыли, и каждый в руках держал хлопушку, которую из подносов раздавали официанты. Чарльз вложил свою хлопушку в руки Тине и поудобнее перехватил жезл. Он поманил ее за собой к веранде, возле которой уже собиралась толпа, и подхватил микрофон со стойки, волоча длинный провод за собой. Тина только расслышала из-за дверей: «Чарльз в такую погоду наверняка рассекает на катере голосом Зельды», а когда чита Фицджеральд появилась на веранде, то все гости по сигналу Чарльза хором грянули «Сюрприз» и выпустили из хлопушек серпантины конфетти золотого цвета прямо в виновников торжества. Зельда подпрыгнула, даже икнула, как и девушка, которая держала ее под руку. Скотт только манерно закатил глаза, но затем, раскинув руки, засмеялся, принимая объятия Чарльза, затянувшего одну из своих великолепных речей, на этот раз прославляющих Фицджеральдов, без которых Нью-Йорк потускнеет. Он обладал мастерским красноречием, разбавляя проникновенные фразы шутками, и когда бокалы были наполнены, публика уже вовсю смеялась над очередной его шуткой. «Приятно познакомиться, Чарльз Уилби, а вы, мисс?» — обратился Чарльз к симпатичной девушке чуть старше Зельды, с которой они прибыли. «Клотильда Сейер, сестра Зельды», — представилась она, протягивая ладонь. «У нас сегодня строгий дресс-код, не ожидал, что вы прибудете не одни, но думаю, мы найдем еще один наряд». «Чарльз, неужели это все для нас?» — засияла Зельда, сложив ладони у губ. «А для кого же еще?» Зельда всю дорогу конючила, что вместо прощальной вечеринки ты предложил нам барбекю под гитару. «Скотт, прекрати!» Зельда хлопнула мужа по плечу, хотя едва ли была смущена, она тут же заулыбалась, глядя на Уилби. «Тебе идет эта простынка, Чарли?» «Мистер Симмонс», — обратился он к дворецкому, единственному, кто был одет формально, — «пожалуйста, проводите гостей в восточные апартаменты, чтобы они могли переодеться», — скомандовал Чарльз. «Переодевайтесь и начнем веселиться. И давайте побыстрее музыку». Тотчас по его щелчку заиграла веселая «Путти нон херитс» в исполнении, судя по реакции Зельды, кого-то знаменитого, но даже спустя некоторое время Тина не сильно разбиралась в знаменитостях-немагах, хотя, признаться, почерпнула для себя много нового. Чарльз, как всегда, был заводилой этого вечера, как и обещал, он не оставлял ее ни на минуту, и они вдвоем лавировали между гостями, делая, как она поняла, его стандартный обход владений. В один момент он посмотрел на ее ничуть не опустевший фужер и, с наигранным отвращением забрав его из ее рук, зацепив двумя пальцами, отправил на ближайший стол, словно тот был взрывоопасен. Теплое и выдохшееся шампанское, фу, — только покачал он головой, смешно скривившись. «Сделайте нам мятного джули по две порции», — махнул он официанту и не преминул подмигнуть какой-то очаровательной девушке с притягивающей взор мушкой над губой. Та улыбнулась в ответ, подняв бокал, и Тине показалось, что они знакомы, а взгляд девушки говорил, что, возможно, между ними что-то было. Чарльз привлекал очень много внимания, он общался с женщинами весьма тесно, не стесняясь невинных прикосновений, и каждую можно было принять за его пассию, как сейчас многие думали о Тине, но за время знакомства она так и не увидела ни одной девушки, удостоившейся большего, нежели поцелуй руки, хотя слухи ходили разные. Зельда как-то жаловалась, что Уилби спит с Мэри Пикфорд, актрисулькой-коротышкой, как она завистливо назвала ее. Впрочем, слухи ходили не только о ней. Тина не помнила, с каких пор ее стали интересовать подобные вещи. Похоже, Грейвс прав, Зельда на нее плохо влияет. И все же она радовалась обществу Чарльза, ей не приходилось искать повода оставаться подле него, он сам буквально таскал ее за руку от стола к столу, не отпуская от себя ни на секунду и давая ложные представления об их отношениях для людей непосвященных. Едва Фицджеральды вышли, Скотт в образе Юлия Цезаря, а Зельда, облачившись в платье Клеопатры, как их закружила кутерьма веселья, каждый норовил узнать, какие же у читы писателей планы на Европу и когда выйдет новый роман Скотта, о котором он неоднократно заикался в обществе. Тина позволила себе больше одного бокала мятного освежающего коктейля на роме и не заметила, как уже отплясывала Суилби под звуки зажигательной джазовой композиции в исполнении трех вокалистов. В целом, это было похоже на одну из вечеринок в консьерже, но благодаря маскараду и чудесной погоде это имело неповторимую атмосферу лета. «Пошли, покатаю тебя на лошади», — предложил Чарльз, когда она, запыхавшись, стала обмахиваться тканевой салфеткой. Он тотчас вручил ей еще один бокал коктейля и почти залпом осушил свой. Олли пропускает все веселье. Он женат на своей работе, вздохнула она, позволяя увести себя подальше от галдящей толпы, туда, где под тусклыми фонарями гостей катали на разряженных лошадях. А лучше бы, на тебе, ей стало тяжело дышать от его пронзительного взгляда, и сейчас как никогда Тина хотела признаться, что мистер Грейвс всего лишь ее начальник, и никакие романтические начинания их не связывают. Об этом слишком рано думать, Чарльз, не зная что ответить, промолвила она, едва выдерживая его прямой взгляд. «Извини, не слишком корректный вопрос с моей стороны». Тина внезапно ощутила на себе пристальное внимание Зельды. Она стояла с сестрой в обществе забавного усатого мужчины в алом трико, который, кажется, немного не понял тематики вечеринки. Глаза Зельды горели огнем, и Тина поняла, что та ужасно ревнует. Находясь в обществе мужа, она как обычно не сводила с Чарльза взгляда, не в силах совладать с нахлынувшей на нее страстью к Уилби и злостью на Тину, которая забрала на себя все внимание объекта ее желания. Такая Зельда ей совершенно не нравилась. Скотт искренне любил свою жену, но иногда ее выходки казались чем-то запредельным, и оставалось только удивляться, как же он все это терпит. «Чарльз, я никогда не сидела на лошади», призналась Тина, которая, подойдя к животному, не смело коснулась морды, ощутив дуновение теплого дыхания из ноздрей. «Самое время попробовать», — невозмутимо сообщил он, предлагая свою ладонь. «Ставь левую ногу в стремя, правую перекинь через седло. Это несложно. Ее зовут Звездочка. Я немного тебя боюсь, Звездочка», — призналась она. «Ох, ты не испугалась биплана, а это всего лишь лошадь. Я знаю, какая ты смелая, Рози». Она, сглотнув, послушалась и позволила ему немного придержать себя, а когда ей удалось оседлать Звездочку с первой попытки, Тина заулыбалась. Чарльз подтянул стремена с обеих сторон и попросил расслабиться. Он обхватил ее за лодыжку и уверенно всунул стопу чуть глубже в стремя, а Тина смутилась от невинного прикосновения, но постаралась не подать виду. Чарльз негромко объяснял, как управлять лошадью и потешался над ее неуверенностью, и в то же время глаза Тины лучились счастьем. Этот вечер был просто необыкновенным. Вечеринка и правда удалась, Джоконда чувствовала, как сердце буквально поет из-за реакции гостей, а в особенности, Скотта. Было жаль расставаться с ним, но его звала Европа, лишь там он сможет дописать Гэтсби и обрести всемирную популярность. Она радовалась, что стала частью его мира, частью этой вне сомнения прекрасной и печальной книги. Компания Рози в этот вечер была именно тем, чем нужно, словно лучшая подруга, она везде следовала за Чарльзом, а отсутствие вечно напряженного и нудящего Грейвса было, пожалуй, только к лучшему. Джоконда решила, что не хочет видеть его постного лица, ведь планировала лишь единственное связанное с ним развлечение – насладиться его реакцией на маскарадный костюм. Создавалось впечатление, что он решил вообще не появляться в поместье сегодня вечером, ну и черт с ним. Она устала от подкатов Зельды, но ради Скотта пришлось большую часть времени провести в их компании. К сожалению, они были единым целым, невероятно, как сам Скотт Фицджеральд смог избрать себе в жены такую легкомысленную особу. Хотя в ней, признаться, и был особый шарм. Мужские взгляды это подтверждали, но, к сожалению, Джоконда не могла оценить этого шарма по достоинству. Рози хорошо помогала ей избавляться от назойливого внимания Зельды, той только и приходилось бросать на нее завистливые взгляды, да перешептываться с сестрой, которая будет сопровождать их в Европу. Натанцевавшись вдоволь, Рози сказала, что отойдет ненадолго, и оставила Джоконду, вставшую у вентилятора, чтобы немного остудить разгоряченное тело и не подумавшую, что можно незаметно применить охлаждающие чары. Скотта тоже куда-то сдуло, и впервые за вечер она ненадолго осталась одна, чтобы просто отдышаться и позволить уставшему от разговоров языку передохнуть. Поистине чудесный вечер. Джоконда все думала о том, насколько другой делает ее Чарльз Уилби, и что только в образе этого баловня судьбы она может ненадолго отринуть все переживания и просто наслаждаться жизнью. Однако недолгое одиночество было прервано, когда в поле зрения появилась улизнувшая от мужа Зельда с двумя стопками чего-то крепкого. «Чарли, дорогой, спасибо за этот чудесный вечер. Это именно то прощание, о котором я мечтала. Теперь мне вдвое тяжелее будет покидать Америку». К концу фразы ее голос немного погрустнел. «Ты знаешь, Зи, что я всегда вам рад. Если захотите посетить Нью-Йорк, то всегда можете погостить у меня», — искренне ответила Джоконда, помня, что следующие 2 с лишним года до выхода романа они точно в Нью-Йорке не появятся. Тем более, она рассчитывала, что удача улыбнется, и ей все же удастся найти треклятые цветы Кусулумбуку и вернуться домой. «Выпьем за тебя, Чарльз Уилби, лучшее, что с нами приключилось в Нью-Йорке», — пафосно подняв стопку, сказала она, вложив в его ладонь вторую. «За меня», — подхватила и без того подвыпившая Джоконда, чокнувшись с Зельдой, которая, к счастью, пока не раздражала. Хлопнув рюмку на стойке, она вдруг поняла, что такого алкоголя на вечеринке не было. «Что это? Привезли с собой на барбекю?» — хохотнула Зельда, как-то странно вглядываясь в ее глаза. Оказывается, у нее очень красивые глаза, Джоконда раньше не замечала, да и всегда старалась игнорировать ее прямой взгляд, он приносил неудобства. Улыбчивая, невысокая блондинка, так любящая кутить, она стала иконой стиля жизни ревущих 20-х. Кажется, Джоконда поняла, что будет и по ней скучать очень сильно. Видя такую искренность, она осознала, что, возможно, зря была к ней предвзята. Зельда, отобрав стопку, отставила ее на стол и протянула ладонь. «Потанцуем в последний раз? Конечно, как можно отказать? Это было бы самой чудовищной ошибкой, тем более, заиграла приятная романтичная мелодия, гитару Диева, сменившего джазового певца, поддержал ансамбль виртуозов. Ничего ведь не случится, если потанцевать с этой прекрасной девушкой». Джоконда начинала понимать, почему Скотт так отчаянно любит свою жену. «Скотт, как же здесь душно, я сейчас упаду в обморок». Тина стала энергично обмахиваться ладонями и дуть на грудь. «Может, тебе воды принести?» — спросил он, не подозревая уловки. «Да, если тебя не затруднит». Приложив ладонь ко лбу, она присела на ближайший стул, пока Скотт не скрылся из виду, а сама только в ужасе смотрела на танцпол, где, извиваясь, точно змеи, почти целуясь, танцевали Зельда и Чарльз. Она оставила его всего на 2 минуты и наблюдала нечто абсолютно нереальное. Чарльз был определенно пьян, как будто даже под каким-то веществом, ведь мир полнился не только алкоголем. И он был тем, кто нещадно лез Зельде под юбку и пытался поцеловать на глазах у всех. Это выглядело просто немыслимо и так грязно. Когда он успел дойти до такого невменяемого состояния, Зельда, периодически убирая его настырные ладони с собственных бедер, внезапно остановилась, буквально сбросив Чарльза с себя, а затем, властно схватив его за руку, потащила прочь в сторону дома. «Вода», — внезапно возник в поле зрения Скотт, закрыв уходящих собой, и хохотнул. «Знаешь, бармен странно на меня посмотрел, когда я попросил воды со льдом. Спасибо тебе». Тина действительно испытывала жажду, но скорее из-за шока от увиденного. Как Чарльз даже в таком пьяном виде мог так поступить со своим другом, ради которого устроил эту вечеринку? Внутри нее все клокотало не то от гнева, не то от обиды, ведь весь вечер он провел с ней. Но, сбросив с себя слишком очевидно чрезмерное недовольство, мило улыбнулась Скотту. «Куда Зи пропала?» — заозиравшись по сторонам, спросил он. И Тина только пожала плечами, подозревая, что эти двое решили уединиться. Нестерпимо ныло в груди, сердце словно сдавило в тиски, и ей не хотелось верить. Она должна была не оставлять Чарльза ни на минуту, как просил Грейвс, но не могла пойти за ним, нарушая границы личной жизни. Больше всего ее поразила легкомысленность Чарльза. Он оказался таким же легкодоступным, как и большинство молодых людей, которые тратят свою молодость на бесконечные тусовки. Это вызывало глухую досаду. Она считала его выше всего этого. Тина почувствовала себя обманутой. Ее взгляд бесцельно блуждал по разряженным гостям, но она так и не встала со стула, отказавшись от предложения Скотта вместе поискать его несносную жену. «Зельда, это последний человек на земле, которого бы хотела сейчас видеть Тина. Она осталась совсем одна, закрывшись в гневной ревности, ощущая то, что, должно быть, ощущала Зельда с начала вечеринки, и почему-то испытала даже боль. Все вокруг веселились, пили и восхищались нарядами друг друга, а для нее этот праздник померк, перестал радовать. Все волшебное в этом дне привнес и забрал единственный человек, Чарльз Уилби, к которому она навсегда потеряла уважение. Когда она окончательно впала в прострацию, взгляд выловил из толпы знакомое лицо. Грифс, не мигая, смотрел на нее, и ей совсем не понравился этот взгляд. Он шел на Тину, а над его головой как будто клубились черные тучи. Едва дойдя до ее пустого столика, он, одетый так же, как и с утра, только резко сказал: «И где же Чарльз?» «Я, кажется, попросил не оставлять его ни на минуту». Затем он взглянул на стакан с водой в ее руках. «Выпили, Гольдштейн?» «В силу обстоятельств, мистер Грейвс, я не смогла все время находиться рядом с Уилби». «И каких же обстоятельств, Гольдштейн?» — напирал он, раздраженный ее равнодушным тоном. Тине казалось, что он шипит подобно змее. «Обстоятельств в виде Зельды Фицджеральд», — хмыкнула она, и не понимая, насколько сильно в ее словах проступает ревность. «Зельды?» — только переспросил он, словно ослышался. «Они возжелали уединиться, и не думаю, что сочли бы мою компанию уместной». Грифс не обратил внимания на ее желчность, только удивленно вскинул темные брови. «Кто? Чарльз и Зельда? Это невозможно». Решительность в его голосе невольно заставила Тину горько рассмеяться. «Отчего же? Он молодой красивый мужчина, она красивая и известная тусовщица Нью-Йорка, и она давно его добивается. И потом, он в стельку пьян, вероятно, это и послужило спусковым». «Довольно», — вскипел Грейвс, осознавая, что в недовольство Тины прокралось нечто личное. «Где он?» «Понятия не имею», — выплюнула она и отмахнулась. «Наверное, в любой из спален поместья или же в кабинете». Но странное выражение лица начальника говорило о том, что он до сих пор едва ли верит в то, что ему заявили прямым текстом. «Зельда и Джоконда?» Грейвс был вне себя от ярости. «Это же до каких гринделов нужно напиться, чтобы...» Но едва он успел осознать эту мысль, как почувствовал, как нечто горячее в нагрудном кармане и непонимающе ощупал его. Вспомнив о зачарованной монете, он внезапно застыл на месте, а затем с трудом выловил ее из узкого кармана пальцами и поднес к глазам, чтобы увидеть краткое «помоги». С хлопком Тина и Грейвс появились в спальне Уилби. Она даже не успела ничего осознать, когда начальник просто схватил ее и, подвергнув сдвоенной операции, перенес в поместье. Картина, представшая взору, заставила леденеть в жилах кровь. Чарльз полулежал, полусидел у комода возле кровати, верхний ящик которого был открыт. Голова безвольно свешивалась, глаза смотрели в одну точку, а Зельда трясла его за воротничок, пытаясь привести в чувство, но только остановившийся взгляд Уилби и его почему-то красное, как будто от удушья лицо, говорили о том, что он уже не в этом мире. «Зельда!» — рявкнул Грейвс, силой оттолкнув девушку от тела Уилби. «Что произошло?» Она, испуганная и заплаканная, вся в подтеках туши, не заметившая даже внезапное появление людей в спальне, только тряслась, заикалась и ничего вразумительного ответить не могла. Грейвс бросился к Джоконде, чувствуя, как сердцем завладевают цепкие путы страха. На столе стояла маленькая бутылка из-под виски. Он принюхался к горлу. «Горький миндаль», — прокомментировал он и тотчас рванул к выдвинутому ящику комода, до которого Джоконда, видимо, не успела добраться. «Что вы делаете?» — только ахнула Тина, которая, не теряя ни секунды, подошла к бездыханному Уилби, пытаясь привести его в чувство. Она тоже была напугана и не понимала, что происходит. Грифс вышвыривал на ковер содержимое ящика, полностью игнорируя присутствие двух перепуганных женщин, одна из которых, между прочим, была Аврором, но, поддавшись чувствам, находилась в смятении, как и Зельда, тихо отползшая к кровати и в ужасе наблюдающая за происходящим. Наконец, Грифс нашел небольшую коробку с бизоарами. Он не ошибся, Джоконда, задыхаясь от яда, пыталась добраться именно до нее, но силы покинули ее раньше. «Сэр, бизоар?» — только слабо подала голос Тина, осознав, что он держит в руках. «Но откуда?» «Тина, заткнитесь!» — буркнул он и, сдавив скулы нереагирующего на окружение Уилби, заставил его приоткрыть рот. «Вы и так дел натворили. Возможно, было уже поздно, и Джоконда мертва, но он не мог так просто сдаться». Лишь только засунув бизоар в ее рот, закрыл его, не заметив, как по его ногам скользнула змея. Та самая черная мамба вползла на грудь к Джоконде, заставив Тину прянуть в сторону. Зельда и вовсе была в состоянии близком к обмороку. Она лишь всхлипывала и дрожала, а увидев змею, и вовсе вжалась в кровать, зажмурившись и поджав губы. Время неумолимо утекало, и он не знал, сможет ли Безоар помочь, или же девушку уже не спасти. Грейвс приложил два пальца к сонной артерии Уилби, не боясь змей. Осталось только терпеливое ожидание, но ничего не происходило. Кажется, Джаконда действительно покинула их, но внезапно ее сердце сделало удар, он почувствовал слабый пульс под подушечками пальцев, а ресницы Уилби дрогнули. В следующий момент с тяжелым резким вздохом Чарльз Уилби закашлялся и подался вперед, брызгая пенистой слюной на пол, и сбросил с себя змею. Действие яда слабело, Безоар помог. Она очнулась, но упала вперед, не успев выставить перед собой руки, не в силах даже поднять головы. Грейвс, только и услышал он сквозь захлебывание кашлем. Он не видел, но почувствовал, что Тина, в этот момент пытающаяся успокоить Зельду, замерла на месте, сразу все осознав, а змея встала в стойку, зашипев, видимо, защищая хозяйку. Грейвс поднял руки вверх, словно она поймет этот жест. «Тише, я пытаюсь помочь», — шепотом сказал он, только сейчас обратив внимание, в каком Уилби нелепом костюме. «Позволь положить его на кровать», — Тина опешила, когда змея, закрыв пасть, словно поняв все до единого слова, внезапно сползла со вновь отключившегося Чарльза и позволила Грейвзу подхватить того под плечо и уложить на кровать. С губы Чарльза стекала струйка пены, но он был жив, и это казалось самым невероятным чудом. Оливкового цвета змея с черной пастью, тотчас устроившись на кровати, свернулась кольцами у его лица и доверчиво положила голову ему на грудь. Зельда и вовсе выглядела сошедшей с ума, она стала что-то бубнить, сидя на полу и прижимая ладони к лицу. Грейвс, вспомнив о ее присутствии, присел рядом и грубо встряхнул, схватив за запястье. «Что здесь произошло, мистер Грейвс?» Она в шоке, бесцветно констатировала Тина. «И вы тоже, Галпштейн», резко заметил он, не сводя взгляда с Зельды. «Возьми себя в руки. Его кто-то отравил, и ты явно не желала ему зла. Кто дал тебе эту бутыль?» Поднес он отравленный виски к ее лицу, но она только всхлипнула, невидяще глядя сквозь него. Счастье, что сама Зельда не успела выпить из бутылки. Она и так напугана. Возмутилась Тина и подвинулась ближе, опасливо поглядывая на змею на груди у Уилби. Тина мягко коснулась скул Зельды, вынудив ту на прямой взгляд. «Зи, все хорошо, смотри на меня, посмотри», чуть повысила она голос. «Кто-то хотел отравить Чарльза, скажи, кто дал тебе эту бутылку?» «Я», сквозь всхлип простонала Зельда. «Я не хотела этого, мы понимаем». Тина привлекла ее к себе, обняв за плечи и поглаживая по голове. «Хорошо, что Грейвс не вмешивался, все хорошо, он жив, Зи», постаралась доверительно обратиться она. «Но ты должна рассказать нам, что произошло, хорошо?» Похоже, Тина влияла на нее лучше, чем взбешенный Грейвс, и захныкавшая Зельда поведала совершенно невероятное. «Тильда, она сказала», запнулась девушка, «сказала, что это позволит провести с ним ночь». «Кто такая Тильда?» — спросил Грейвс, нервно поглядывая на начинающую приходить в сознание Джоконду, которая простонала нечто нечленораздельное. «Ее сестра», — сказала Тина, — «Клотильда Сейер, они приехали вместе на вечеринку. Почему Чарльз назвал вас Пафа?» Но Тина запнулась, глядя на браслеты на руках Уилби, которые до этого казались лишь частью образа. Она только беззвучно ахнула, осознав, что еще днем ей не показалось. «Это браслеты слежения, мистер Грейвс, скажите на милость, что...» «Не сейчас, Гальдштейн», — непреклонно обрубил он и направил на Зельду волшебную палочку. «Ревелия». На миг взгляд Зельды остекленел, но затем сфокусировался на Тине. «Зельда, с кем вы приехали в поместье?» «С сестрой», — спросил он вкрадчиво и медленно, мгновенно осознав, что она подверглась магическому внушению. «Что?» — Зельда встряхнула головой. «Мы приехали», но затем ее заплаканные глаза расширились. «Кто эта женщина? Она не моя сестра». Грейвс и Тина переглянулись, мгновенно подтвердив подозрение. «Что конкретно она сказала сделать с Чарльзом?» — продолжал допрос Грейвс, и Тина не вмешивалась. Она все глядела на браслеты на руках Уилби, силясь понять, что бы это значило. «Он назвал Грейвса по имени, у него есть Безоар, эти браслеты и странная змея, выглядящая опасной и скорее всего ядовитой. Что происходит?» Грейвс обратил внимание на валяющуюся возле комода монету, чувствуя, как мысль зарождается в голове. Он вновь обратился к Зельде, но на этот раз как можно мягче, видя ее совершенно неадекватное состояние. «Зельда, успокойся, все хорошо, ты ни в чем не виновата. «Посмотри на меня». Он осторожно захватил ее запястье и вынудил на прямой взгляд. В ее глазах плескались бесконечные слезы. Эта глупышка пошла на поводу у своих желаний и едва не убила человека, но что двигало Джокондой? «С Чарли точно будет все в порядке, я обещаю тебе», — доверительно сообщил он, деликатно коснувшись ее щеки и утерев слезу большим пальцем. «Но нам нужна твоя помощь, мы должны поймать ту женщину, которая дала тебе яд». Как почему я общалась с ней как с сестрой? Стали приходить в ее голову здравые мысли. «Это так глупо, это просто невозможно. Ты была одурманена», — пояснил он, не став вдаваться в подробности. «Но, Зельда, пожалуйста, ради Чарли, мы должны поймать эту женщину. И только ты можешь нам помочь». Она немного успокоилась, хотя Тина и представить не могла, что она сейчас чувствует и какой у нее бардак в голове после всего. Но, кажется, Зельда даже не замечала очевидного проявления магии, что ей внушили это сделать, и что Грейвс расколдовал ее. «Но как я могу помочь? Рази, пожалуйста, иди вниз вместе с Зельдой, проследи за ее безопасностью», — попросил Грейвс и вновь обратился к Зельде. «Слушай внимательно, не дай повода этой женщине подумать, что ты знаешь, что она не твоя сестра. Ты должна сказать ей, что ничего не вышло, что Чарли просто вырубился, и ты не дала ему напиток», — указал он на бутыль с ядом. «Справишься? Я постараюсь». Тина помогла ей встать и привести себя в порядок. Нужно было действовать как можно скорее. Два покушения закончились ничем, и Грейвс надеялся, что это заставит преступницу пойти на крайние меры. Он передал Тине зачарованную монету Уилби и пояснил, как ей пользоваться, а сам навел на комнату антиоперационный барьер. На миг замерев в дверях, Тина посмотрела на него строгим, неподобающим подчиненной взглядом. «Я надеюсь, вы мне потом объясните, что тут происходит. Примечание. Как обычно, жду отзывов. Верю, что получается неплохо. Часть 11. Уж не заколдовал ли он вас?» Едва за девушками закрылась дверь, Грейвс, наконец, вздохнул и осознал, что его злость была вызвана прежде всего тревогой. Возможно, он был слишком резок с Тиной, но что же произошло с Джокондой? Каким образом ее угораздило оказаться с Зельдой в такой ситуации? Судя по всему, между ними ничего не произошло, обе были одеты. Осторожно подойдя к изголовью, с опаской поглядывая на змею, он присел на краешек кровати и магией убрал подтек пены на лице Чарльза Уилби. Его лоб блестел от пота, а дыхание было прерывистым. Почему эта девушка притягивает к себе неприятности, а ему приходится их разгребать? У него и так работы по горло. Но вместе с раздражением в сердце прокралось облегчение. Она жива, и это главное. Мистер Грейвс, едва слышно донеслось с бескровных губ. Кажется, ей с трудом удавалось фокусировать взгляд, в глазах застыли слезы, так неподходящие образу Чарльза Уилби. «Где Зельда? Она не пострадала, это единственное, о чем ты сейчас можешь думать. Что нашло на тебя?» Недовольно, но негромко спросил Грейвс, но затем все же решил ответить. «Не пострадала. Надеюсь, она примет мое предложение, невзирая на случившееся». Грейвс сощурился, склонив голову. «Какое еще предложение? Остаться со мной в Нью-Йорке и выйти за меня замуж? Конечно», как идиоту пояснила Джоконда. «Ты же женщина», едва договорив это, Грейвс шумно и зло вздохнул, закатив глаза. «Ну, конечно, амортенция совершенно затуманивала разум обманчивым чувством любви к человеку, чей волос добавили в зелье, и похоже именно так Зельде, доверившейся лже-сестре, удалось затащить Чарльза в спальню. В его воспаленных и начисто лишенных проблеска разума глазах горел огонь ненастоящей привязанности, и Безаар, к сожалению, не отменял действия любовного зелья, он нейтрализовал лишь простые яды в организме. Дома у Грейвса был антидот к амортенции, ведь и с ним однажды случился казус из-за влюбленной женщины, но сейчас было не до его доставки, сначала нужно отловить эту дрянь, которая вот уже вторые сутки пытается убить Джоконду. «Какая разница, женщина я или мужчина, если я люблю ее?» Грейвс не сдержал усмешки, вид влюбленной в Зельду девушки, пусть и в теле мужчины, неимоверно веселил. «Я вижу, где она, я хочу ее увидеть». Джоконда со стоном попыталась приподняться, но Грейвс только легонько надавил ладонью ей на ключицу и вынудил вернуться на подушку. Она была слишком слаба, чтобы сопротивляться. «Обещаю тебе, что увидишь, если немного потерпишь. Если тебе не совсем мозги отшибло, то ты должна помнить, что тебя едва не убили, и сейчас мы с Рази пытаемся сделать все, чтобы поймать преступницу. А ты пока лежи смирно. Точно обещаете?» С надеждой уловив в речи Гривза только это, заулыбался бледный Чарльз Уилби. «Точно-точно». Гривз снова улыбнулся. Его веселили даже эти дурацкие крылышки в волосах, поймавшей стрелу Купидона Джоконды. Несложно было представить, какое разочарование и стыд ожидает ее после принятия антидота. А пока это было даже забавно. Более того, выведение эмортенца из организма принесет просто чудовищное похмелье. Гривз не заметил, как погладил эту глупышку по волосам, но тут же одернул себя. Он почему-то привязывался к ней и ощущал ответственность. Похоже, план Дамблдора действительно работал. Особенно сейчас Гривз чувствовал, что коснуться ее было правильным решением. Змея тихо лежала на постели, наблюдая за тем, как взрослый мужчина проявляет совершенно странную, возможно, даже интимную заботу к молодому человеку. Внезапно он ощутил, как нагревается нагрудный карман, и извлек оттуда монету с посланием от Тины. «Ты понимаешь меня?» – спросил он у змеи, но та не отреагировала. Кажется, когда он попросил ее отползти, чтобы перенести Чарльза на кровать, и так было очевидным и не требовало перевода. «Джоконда, прикажи змее спрятаться». «Зачем?» – все с той же идиотской улыбкой спросила она. «Просто прикажи, нет времени объяснять, и веди себя тихо, сделай вид, что ты спишь. Дальше я сам». Она на удивление не стала пререкаться, а тут же исполнила просьбу. Гривз поднялся с кровати, погасил ночник на тумбочке, взглянув на бутылку с ядом, и отошел в сумрачную глубину спальни. Всего через несколько секунд раздался тихий скрип двери, и на пол легла полоска света. В комнату скользнула тень, бесшумно ступая по паркету и ковру. Света садовых фонарей, лившегося в окно, за которым до сих пор шумела толпа и играл ритмичный джаз, хватило, чтобы видеть, как силуэт женщины крадется к кровати с волшебной палочкой на изготовку. Гривз не ошибся, он знал психологию преступников. Дважды ей не удалось убить Джоконду, сначала при помощи змеи, затем, используя Зельду, и теперь паника толкала ее взять дело в свои руки. Кажется, Зельде удалось достоверно сыграть свою роль, хоть на что-то сгодилась эта глупая женщина. Сначала Гривз решил, что преступница использует яд, специально оставленный им на тумбочке, но последовавшего он предугадать не мог. Авада Кедавра, невербальная, на уровне спинномозговых рефлексов связка из обезоруживающего и обездвиживающего заклинаний, и женщина, связанная веревками, рухнула на пол, а из-под кровати донеслось шипение змей. Джоконда моментально вскинулась на кровати, не твердой рукой сжимая волшебную палочку, но тут же рухнула обратно. Сил хватило только нащупать шнур ночника. Комнату вновь залил мягкий рыжий свет. Волшебница на полу в ужасе смотрела на змею под кроватью, готовую напасть на нее в любую секунду. Тотчас раскрылась дверь, и в комнату в боевой готовности влетела Тина и замерла на месте, глядя на Чарльза с волшебной палочкой в руках. Он кривился от боли и был ужасно бледен. Преступница на полу уже была связана. Она боялась сделать лишнее движение из-за змей. «Где Зельда?» – задала Джоконда единственный мучивший ее вопрос, игнорируя факт того, что ее только что снова чуть не убили. С мужем вырвалась у сглотнувшей Тины, старающейся осознать, что, собственно, тут происходит. Гривзу, выступившему из тени, разумеется, было не до объяснений. «Кажется, в копилку ваших преступлений добавилось еще и использование смертельного непростительного». Засунув палочку преступницы в карман, он шагнул к ней. «Тина, зачитайте обвинение». Скинув на нее эту обязанность, Гривз опустился на корточки и схватил преступницу за волосы, запрокинув ее голову, чтобы рассмотреть получше. «Вы арестованы за торговлю магическим алкоголем, статья Р4, пункта 423 о взаимодействии с немагическим миром, а также статья Р4 пункта 50 за покушение на убийство немага». Тина запнулась, глядя на наблюдающего за ней Уилби, но потом продолжила. «Статья Р8. Немага, как же, вы провели меня», – злобно бросила преступница. Тина, проигнорировав ее слова, продолжала говорить, пока Гривз рассматривал незнакомую ему волшебницу, блондинку с зелеными глазами и довольно выдающейся челюстью. «Ваше имя? Иди к черту, Гривз», – фамильярно обратилась она, похоже, зная о нем не понаслышке. «Что ж, личность установить несложно. Тина, аппарируйте за оберните, пусть перенесет ее в камеры для допроса. Хотя нужно кое-что подправить», — Гривз взглянул на Джоконду, все еще сжимающую волшебную палочку. «Убери ее уже, и так выдал себя, Кивнул он в сторону связанной женщины и направил на нее свою, Легилиминс. Ему пришлось подчистить память преступницы из-за Джоконды, чтобы та не запомнила о принадлежности Чарльза Уилби к магическому миру. В голове Тины зрело много вопросов, но сначала нужно было привести в порядок воспоминания Зельды, а также воспоминания двух приглашенных в саду, видевших их вынужденную аппарацию. Пока Абернити забирал преступницу, Джоконда прикинулась спящей, спрятав змею под одеялом, и у Тины не было возможности задать ни одного вопроса, однако она, как и Грейвс, молчала, никак не комментируя происходящее, но, несомненно, ждала объяснений. Последствия вмешательства магии были не такими серьезными, поэтому они справились и без менталистов. «Тина, завтра нужен отчет по делу для Пиквери. Также оставляю на вас протокол ведения допроса заключенной и выяснения ее личности». Углубившись в работу, стал давать он распоряжение прямо при Уилби. «Это ведь изначально ваше дело. Необходимо выяснить, где она производит алкоголь». «Да, мистер Грейвс, сами-то хоть строчку напишите», — спросил Чарльз с усмешкой и тотчас поймал на себе его злой взгляд, намекающий: «Он сует нос не в свое дело». «Мистер Грейвс, вы обещали мне, что я увижу Зельду». Грейвс готов был испустить пар из ноздрей, но вместо этого только потер виски пальцами, стараясь успокоиться. В таком одурманенном состоянии Джоконда очень сильно раздражала, хотя бы Тина не отсвечивала, понимая, что когда он погружен в работу, не стоит отвлекать. «Зельду ему», — прорычал Грейвс. «Зельда и Скотт уехали», — зачем-то сообщила Тина, — «ведь вечеринка уже была окончена». «Как это, она уехала со Скоттом?» Чарльз Уилби откинул одеяло с ног, немного растревожив змею, поднялся на ноги и, шатаясь, поплелся к двери мимо Тины в своей нелепой маскарадной тряпке. «Коллапортус», — бросил Грейвс, а Чарльз, угрожающе обернувшись, сообщил: «У меня вообще-то тоже есть волшебная палочка». «Мистер Грейвс, вы обещали мне, что я увижу Зельду. Даже если она уехала со Скоттом, я должен остановить ее от поездки в Европу. Мы должны все обсудить со Скоттом, он должен понять, что мы любим друг друга». «Сэр», — только настороженно спросила Тина, чувствуя подвох. «Это то, о чем я думаю. Очевидно же, что это амортенция, Голдштейн. Проследите за ним, чтобы он не учудил ничего. У меня дома есть антидот». И он, обезоружив возмутившегося Уилби, аппарировал с его волшебной палочкой прочь. «Ты еще слаб, вернись в постель, пожалуйста. Как только поправишься, мы решим, что делать с Зельдой». Тина коснулась его влажного лба и, сюсюкая как с маленьким, подтолкнула обратно к кровати. Кажется, нездоровое состояние побеждало его желание увидеться с любимой. В таком виде с ним не получится серьезного разговора. Разум, затуманенный амортенцией, действовал совершенно иначе. Человек буквально тупел из-за неотвратимого стремления к объекту своих чувств. Самое идиотское зелье на свете, лучше бы его не изобретали. Но, по крайней мере, Тина нашла ответы, которые искала. Чарльз не мог так поступить по собственной воле. Змея, лежащая на кровати, сильно пугала, и он, будто почувствовав это, сказал: «Не бойся ее, она добрая». Это прозвучало полнейшей чушью, и внезапно Тина испугалась еще больше, когда он зашипел что-то, а змея ответила кивком. Тина даже пропустила мимо ушей хлопок аппарации, раздавшийся в комнате, слишком была обескуражена. «О, я смотрю, мозги совсем в кашу превратились. Что еще успел рассказать о себе наш друг, помимо того, что он змееуст, пока меня не было?» — язвительно осведомился Грейвс. «Сэр, кто он такой?» — только пораженно спросила Тина. «Почему на нем браслеты слежения?» «Потому что Чарльз Уилби преступник», — очевидно, расставляя бутылочки на столе, предварительно убрав оттуда бутыль с ядом, сообщил Грейвс, решив раскрыть часть правды, ведь не стирать же Тине память, незарегистрированный волшебник. «И когда вы собирались мне об этом сказать?» — с сомнением наблюдая, как оглупевший Уилби играется со своей змеей, спросила Тина. «Как долго вы знаете, и почему вы молчали?» Потрясений на сегодня было и так достаточно, но Грейвс не слишком торопился утолять ее вполне обоснованное любопытство. «У нас был уговор, он помогает отловить преступницу. Я молчу по поводу его происхождения». «Ну, конечно, сэр, так я и поверила. Вы бы никогда не стали укрывать преступника и идти ему навстречу», — скривилась Тина. «И не собирался. Мне нужен был результат. Это было временное решение», — равнодушно парировал он. «Однако вы не отправили его в камеры вместе с Абернити, не преминула заметить Тина. Грейвс только посмотрел на нее свысока и протянул глупо улыбающемуся Чарльзу стакан с антидотом. «Пей, давай, до дна», — непримиримо приказал он, но Чарльз только смотрел на него с подозрением. «А потом ты сможешь увидеть Зельду». Не прошло и секунды, как тот осушил стакан, и его едва засиявшая от обещания встречи с любимой улыбка моментально погасла. Хватило всего мгновения, чтобы Чарльз вскочил с постели и, невзирая на плачевное состояние, рванул в ванную так резко, что едва не снес Тину. Оттуда послышался громкий стук крышки унитаза о бочок, а следом неприятные звуки. Тина на миг испытала приступ жалости, да и злиться на этого дурачка в таком состоянии не могла, пусть даже он был преступником. «И как вы с ним поступите?» – спросила она. Грейвс опустился на край кровати и внезапно ответил не резко, но совсем безысходно и устало. «Давайте просто поговорим с ним, Тина, когда он придет в себя. Там будет видно, зная, что Джоконда все слышит», — ответил он, признаться, и сам не предполагая, как она выберется из лужи, в которую села. «Боже, донеслось совсем не магическое из ванной. Пожалуйста, убейте меня». Чарльз на подкашивающихся ногах вышел из ванны, прислонившись к косяку. Он накинул шелковый синий халат и умыл лицо, но это вряд ли помогло от чудовищных последствий яда и амортенции. Едва сделав шаг в спальню, он бросился обратно в ванную. «Предлагаю вернуться завтра, не думаю, что Чарльз сегодня способен отвечать на какие бы то ни было вопросы», оценив ситуацию, сказал Грейвс. «Аппарируйте домой, Тина, я побуду здесь, понаблюдаю за ним. В отчете не стоит, упоминать, что Уилби – волшебник». «Я поняла», на удивление легко согласилась она. Тине не показалось, но Грейвс, оказывается, умел проявлять заботу, да еще и о ком, о преступнике. Она чувствовала, что Уилби был для него чем-то большим, возможно, другом. Интересно, когда они успели стать так близки. Зная его, Тина бы сказала, что это невозможно. Но, тем не менее, Персиваль Грейвс терпеливо выждал, пока она аппарирует прочь, и подошел к открытой двери в ванну. Джоконда сидела возле унитаза, не в силах подняться на ноги. Этот нелепый вид внушал ему улыбку. «Вам смешно, мистер Грейвс?» Устало взглянула она на него. «Не очень», — хмыкнул он, протянув ладонь, чтобы помочь ей встать. Джоконда с большим трудом поднялась, едва соображая, что происходит. «Если рази, точнее, Тина ушла, расколдуйте меня, пожалуйста, если не собираетесь возвращать волшебную палочку. Я хочу как следует вымыться». Грейвс, забыв, что у него находится ее волшебная палочка, просто вернул ее хозяйке, на миг встретив ее удивленный взгляд. «Решила, что я упеку тебя в тюрьму». Едва расколдовав себя, она оперлась обеими руками о раковину, сдув прядь упавших на лоб волос, а Грейвс на мгновение скрылся в спальне и вернулся с еще одним флаконом с зельем. «Если твой желудок, наконец, пустой не станет выталкивать все обратно, выпей восстанавливающее». Она вопросительно посмотрела на него из зеркала, поглубже запахнув халат. Ее рука, потянувшаяся за зельем, дрожала. «Хорошо, я бы рекомендовал вернуться в постель, а душ принять завтра. Я не могу спать, когда от меня воняет. Пожалуйста, выйдите уже, мистер Грейвс, мне и так ужасно стыдно», — наконец резко попросила она, пряча взгляд. Он невозмутимо скрылся в спальне, никак не прокомментировав ее слова. «Я пойду спать, завтра с утра уйду на допрос. Приходи в норму, завтра, полагаю, тебя ждет разговор с Тиной. Реши, что ты хочешь и можешь ей сказать. Я не стану стирать своему Аврору память», — предупредил он и, развернувшись, пошел на выход, услышав вдогонку слабый оклик. «Мистер Грейвс», — измотанная Джоконда появилась в дверях ванной и смотрела на него с щемящей благодарностью. «Спасибо». Он только сдержанно кивнул и закрыл за собой дверь, ощущая, что позволяет себе слишком много заботы в ее сторону. «Господин Уилби спит и просил не тревожить его», — сообщил Симмонс, встречая гостей у парадных дверей. «Разбудите его. Мы подождем в его кабинете, дело не терпит отлагательств», — сказал Грейвс, не имея привычки ждать и зная, что Джоконда не осмелится проигнорировать их визит. «Хорошо», — ответил дворецкий и отошел к телефону, «но, возможно, я могу предложить вам обед или чашку чая». «Легкий обед был бы в самый раз», — рассудив, ответил Грейвс, и Тина ощутила, что он чувствует себя здесь весьма по-свойски. Повесив трубку, дворецкий сообщил, что Уилби будет через 15 минут и совершил еще один звонок, чтобы отдать распоряжение на кухню, а затем сопроводил их к кабинету и удалился. Стыд, который испытала Джоконда, проснувшись после полудня следующего дня по звонку Симмонса, было невозможно описать словами. Она только приложила к лицу ладони и громко завыла, осознав, как глупо себя вела. Никогда прежде она не испытывала на себе действия амортенца и сейчас была в жутком раздрае. До сих пор кружилась голова, а желудок ныл от непотребного отношения. На столике возле тумбочки обнаружилось еще по флакону восстанавливающего и противопохмельного зелий. Она только спрятала голову под подушку и снова взвыла, понимая, сколько неудобств принесла Гривзу. Как же ей было стыдно. «Вас отравили, моя госпожа», — раздалось тихое шипение, и Джоконда не сразу поняла, что это был Парселтанг. Нечего стыдиться. Змея впервые назвала ее госпожой, но она почему-то не удивилась. «Я знаю», но она не продолжила, лишь с трудом заставила себя встать, затем посмотрела на змею немигающе. «Полагаю, теперь я могу отвезти тебя в террариум к твоей семье. Ты уверена, что не хочешь отправиться в Африку?» Змея только покачала головой, проследовав за ней в ванну. «Моя семья в Нью-Йорке, я родилась и выросла в том месте. Ты можешь остаться со мной и жить в этом доме». Но змея не ответила. Джоконда только вздохнула и, сбросив халат на пол, скользнула под душ, стараясь прийти в себя и подготовиться к разговору. Змея оказалась приятным компаньоном, хотя Джоконда никогда не задумывалась о подобной питомице. Вдруг она вспомнила про Бубо, ее филин остался в Хогвартсе, когда она исчезла из того времени. Джоконда уже стояла у зеркала, наводя трансфигурационные чары, когда услышала тихий стук в дверь. Придирчиво оглядывая себя со всех сторон, она крикнула: «Войдите». Дверь в ванну была открыта, значит, хозяйка спальни была одета. Грейвс обнаружил ее в том же синем халате за кропотливой работой над собственной внешностью. На столике с парфюмерией мирно лежала опасная черная мамба, ставшая домашним питомцем. Он видел, как утяжелялись скулы и на тонкой девичьей шее появился кадык, как расширялись кости плеч и ребра, а грудь буквально сдувалась на глазах. Нос стал чуть объемнее, а губы, напротив, уже. Длинная копна темных волнистых волос втягивалась в череп, возвращая привычный облик Чарльза Уилби. Джоконда прошлась расческой по волосам, наблюдая из зеркала за Грейвзом. «Как прошел допрос?» «Сносно, подробнее расскажем внизу», — сказал Грейвс, а она, точнее, он проплыл мимо него в спальню к необъятному шифоньеру, попутно призывая волшебством с полки одни из нескольких видов наручных часов и светлый галстук. Джоконда, выбрав рубашку и брюки, подошла к комоду и, вытащив белье, затолкала его в карман халата, явно смущаясь, но не спеша выгнать визитера из спальни. «Ты придумала, что сказать Тине?» – спросил Грейвс, заняв кресло возле журнального столика, на котором лежал вчерашний выпуск «Нью-Йорк Таймс». «Не знаю, я только проснулась, не было времени решить», – проплыв мимо него обратно в ванную, чтобы переодеться, – сообщила она. «Мне нужно понимать, какую легенду поддерживать, и чтобы это не выглядело нелепо». Кудрявая голова Чарльза Уилби на миг высунулась из-за двери. «Я не собираюсь говорить, что я путешественница во времени», — женским голосом сказал он, а затем прикрыл рот ладонью и скрылся в ванной. Оттуда донеслось покашливание и заклинание, а затем будто театральная распевка. Наконец, удовлетворившись звуком собственного голоса, Джоконда вновь заговорила уже привычным тембром молодого мужчины. «И по поводу того, что я женщина, тоже, полагаю, зачем ей знать лишнее, я все равно живу как мужчина в этом времени». Грейвс усмехнулся, невидящим взглядом глядя за окно. «В этом есть свой плюс и минус, несомненно», — пробормотал он, утонув в собственных мыслях. «А чем вы?» Джоконда, как-то молниеносно облачившись в светлые льняные брюки и легкую рубашку с закатанными рукавами, вновь появилась в спальне с перекинутым через шею незавязанным кремовым галстуком, который немного измялся, видимо, от попыток его завязать. «Ненавижу галстуки», — проворчала она, вновь начав мучить его возле ростового зеркала у шифоньера, но, сорвав галстук с шеи, только в бессилии зарычала. «Удавка на шее. Мне нужен Симмонс, я не могу сама». Но она замолчала, не договорив, увидев надвигающегося на нее Грейвза, подхватившего отброшенный галстук. Джоконда опешила и даже сделала маленький шажок назад, когда он просто перекинул галстук через ее шею и с нечитаемым выражением лица стал завязывать, словно собирал сына в школу. Джоконда сглотнула, почему-то смутившись, но постаралась не показывать этого, только наблюдала в зеркале за ловкими пальцами Грейвза, затягивающего узел на ее шее. И эта картина, открывшаяся в отражении, почему-то пришлась ей по вкусу. «Предпочитаю узел Шелби, он хорошо смотрится с узкими моделями», невозмутимо прокомментировал Грейвс и отошел за спину, захватив ее плечи и развернув анфас к зеркалу. «У тебя хороший вкус в одежде, но такие мелочи, как узел галстука или запонки, иногда выдают в тебе человека непросвещенного, что недозволительно для статуса Чарльза Уилби. Обращай на это внимание, чтобы не выглядеть дорвавшимся до богатства деревенщиной. Я пока не настолько разбираюсь в тонкостях мужской моды, мистер Грейвс». Он усмехнулся и только сжал ее плечи чуть сильнее, чтобы сразу отпустить и отойти в сторону. А Джоконда все еще ощущала тепло его ладони и испытывала внутреннее несогласие с самой собой от того, что придала значение этому прикосновению, и ей даже понравилась подобная забота. «Ты справишься, полагаю», — Тина заждалась. «Мы заказали обед, если ты не против, да и ты, наверное, голодна». «Лобстеров?» — Джоконда игриво дернула бровями. Грейвс не ответил, видно, не оценил юмора. «Жаль, не увидела вас в костюме Александра Македонского, мистер Грейвс». Он посмотрел на нее чуть свысока, но затем миролюбиво приподнял уголки губ. «Только через мой труп». «Ну, я в общем-то, так и поняла», выходя за ним из спальни, сообщила она. «Но попытаться стоило. Смотрю, у тебя хорошее настроение. Мне удалось избежать смерти, благодаря вам. Это ли не повод радоваться новому дню?» На самом деле ей все еще было ужасно стыдно из-за Зельды, но зачем это показывать? Лучше вести себя так, будто ничего не произошло. «Мистер Грейвс, о каких плюсах и минусах вы говорили?» — неожиданно вспомнила она. Он остановился у лестницы и развернулся к ней. «Послушай», — внезапно серьезно сказал он, — «Тина очень тебе симпатизирует, это, полагаю, очевидно. Это может помочь склонить ее к молчанию по поводу того, что ты вовсе не маг. Но, Джоконда, прошу тебя, она может принять твое внимание за заигрывание, не стоит давать ей ложную надежду». Она только раскрыла рот, но ее губы тотчас сомкнулись. «Я и не думала. Она нравится мне, потому что хорошая. Я бы хотела стать ей подругой. Возможно, но выглядит это совсем иначе, когда ты в этом облике». Она только кивнула, осознав, что он, наверное, прав. «Я обманула ее. Не думаю, что Тина будет склонна относиться ко мне как прежде». Грейвс только усмехнулся. «Она слишком мягкосердечная для Аврора, слишком молода еще, так что, пожалуйста, держи дистанцию». Джоконда кивнула и постаралась внять его словам. Ей бы хотелось показать Тине, что она на самом деле женщина, и обрести в ее лице близкого человека, но не стоит провоцировать еще больше вопросов. В кабинете уже чудесно пахло куриной лапшой, лучшие, что только можно придумать для больного желудка. Увидев хозяина поместья, Тина встала из-за стола, позволив поцеловать свою руку. Грейвс понимал, что это всего лишь этикет, но все же стрельнул в сторону Чарльза недовольным взглядом. «Рад вас видеть, Тина», — формально обратился он по настоящему имени. Тина была немного бледна, судя по виду, она мало спала из-за ночного отчета и утреннего допроса. «Выглядишь лучше, Чарльз», — коротко сказала она, присаживаясь обратно в одно из кресел вокруг стола для переговоров, заменившего им обеденный. Тина выглядела настороженной, и Джоконда немного раздосадовалась, не зная, как вернуть ее привычную мягкую улыбку. «Надеюсь, вы меня простите, но я свалюсь с ног, если не съем хотя бы ложку супа. Давайте сначала пообедаем». Это спасло от несколько неловкого молчания, и Джоконда внезапно ощутила радость. Уже двое знают о том, что она волшебница. Это было удивительно, она так давно просто не находилась в обществе волшебников. Маглы были совсем другими, они всегда казались Джоконде несколько более поверхностными, а волшебники – более ответственными, ведь обладание силой и жизнь втайне накладывали определенный отпечаток на характер каждого. «Ничего в жизни вкуснее не ел», – восхитился Чарльз обычной лапшой, сияя привычной улыбкой, словно вчера ничего не произошло. Наконец, когда тарелки опустели и они заказали чай, пришло время для разговора. Тина молчаливо смотрела на Чарльза, не собираясь задавать вопросов. Он должен сам все рассказать, как и Грейвс, на которого она, признаться, была в некоторой обиде. «Что ж, Тина», — начал Чарльз, но затем переспросил. «Я могу вас так называть?» Он продолжил только после ее запоздалого кивка. «Сначала я должен принести вам извинения за то, что вчера произошло, в особенности с Зельдой. Не думаю, что в том была твоя вина, Оставим формальную речь. Зильда просто дуреха. И злоумышленница воспользовалась ее симпатией к тебе. Спасибо, что ты это понимаешь, на выдохе сказал Чарльз, и Тина видела, как Грейвс молчаливо сверлит его взглядом, словно стараясь от чего-то предостеречь. Я действительно, как выразился мистер Грейвс, незарегистрированный волшебник. И для меня оказалось проблемой получить официальные документы в Макуса, я не мог подтвердить личность ни в США, ни в какой бы то ни было другой стране. У меня нет даже свидетельства о рождении, только поэтому мне пришлось жить как немаг. Тина с сомнением соединила брови, взглядом ища ответы почему-то на лице не собирающегося вступать в диалог Грейвза. Но как такое возможно? Нежеланный ребенок влиятельного семейства, обучение и жизнь на дому, пятно на роду. Мой отец, Макдл, не маг, вам так привычнее. Грейвз заметил, что Джоконда не позволяет себе отводить взгляда, каждое ее как будто заранее продуманное слово звучало доверительным тоном. Она не пускалась в подробные объяснения, строя речь короткими фразами. Ему показалось, что она рассказывает несколько измененную историю своего отца, который действительно был сыном Макдла и волшебницы из рода Гонд. Это незаконно. Мое имя было стерто даже из реестра Хогвартса, благодаря связям деда. Он мог бы просто от меня избавиться, но вместо этого сделал пленником своего поместья и даже позволил учиться. Если это правда, то это жестоко, заметила Тина, снова поглядев на Грейвза. «Сэр, вы верите этому?» «Верит Асирум», мисс Галдштейн заставил поверить. «Продолжайте», — коротко ответил он, не давая ее фантазии разыграться. «Когда мой дед умер, а мой сводный брат занял его место во главе рода, он меня просто вышвырнул, ведь я вшивый полукровка. И вот из Англии я прибыл в США в поисках лучшей жизни, научился жить среди Макдлов и сумел разбогатеть». Уложил он наверняка невероятно увлекательную историю в несколько фраз. «Хорошо, если тебе верит мистер Грейвс, то и я постараюсь, если не верить, то принять за факт». Разговор на мгновение прервался, когда в кабинете появился Билл с чаем и сладостями, что несказанно порадовало Уилби, сразу же схватившего хрустящую вафлю. Чарльз вел себя обыденно, пойманные с поличным преступники себя так не ведут, если, конечно, не уверены в собственной безнаказанности. «Я надеюсь, что ты не станешь держать на меня зла за эту небольшую ложь. Я бы не стал скрывать своего происхождения, если бы не боялся быть пойманным аврорами», закончила за него Тина. «И все же, ты наткнулся на авроров, когда начал продавать магический алкоголь». Грейвс видел, что Джоконда едва удержалась от того, чтобы попросить у него помощи взглядом. «Барнабас Блейк не я стал закупать, я бы не стал так рисковать. Этот они с Радштейном. Какое-то время я был в неведении, а потом, когда узнал о гневиске и эльфийское вино, было уже поздно. Буквально через неделю в седом консьерже объявились вы с мистером Грейвзом. Вот только не надо скидывать с себя вину, скривился Грейвс, даже после того, как ты узнал, что продаешь, в тебе заиграла жадность, ведь огневиски не пропал с рынка. Виноват, по-мальчишески с набитым ртом ответил Чарльз, забыв о манерах. Это выдавало его волнение, и Тина стала отчетливо видеть, что этот разговор дается ему непросто. «Это вся история, я волшебник, который живет как немаг, ничего сверхъестественного. И хочешь сказать, что не использовал магию на немагах в обретении своего богатства?» — спросила она, придвинув дымящуюся чашку, наполненную Чарльзом. «А как же работа на президента США?» Он отправил острый взгляд на Грейвза, как будто надеялся, что хотя бы это он сохранит в тайне от своей подчиненной. Оказался в нужном месте в нужное время. «Я использовал магию, чтобы незаметно шпионить за коррумпированными министрами, но никогда на них самих и на президенте. Покровительство Гардинга позволило мне подмять под себя алкогольный бизнес Нью-Йорка и соседних штатов». Тина, он сделал небольшую паузу, чтобы запить вафлю. «Я не отрицаю, что живу не совсем честно, но единственное мое преступление – отсутствие доказательств, что я могу существовать в этом мире. Да, признаться, я и без этого стал полноправным членом общества, просто среди Макдлов. Но так как мое, скажем так, интегрирование в общество связано с правительством штатов, это могло бы вызвать массу ненужных вопросов. Я просто затаился, но, как оказалось, ненадолго». Мистер Грейвс пообещал молчать до поимки преступницы, снабдил вот этими чудесными аксессуарами, положил он руки на стол запястьями вверх, демонстрируя браслеты, так что теперь моя судьба в ваших руках. Ты говоришь со змеями, Чарльз, это крайне редкий и темный дар, не преминула вспомнить она. Грифс старался не проявлять любопытства, но все же, ему было интересно, как Джоконда выкрутится из этой ситуации. Открыть дар Змееуста было ошибкой, но под амортенцией ее мозг работал так себе. «Спасибо мамаше за наследство», — несколько неприязненно сказал он. «Моя семья скрывает эту особенность. В Англии есть одно семейство, гонты», — назвала она своих родственников. «Они заявляют об этом открыто, как и о родстве с Салазаром Слизерином. Такой родословный я, к сожалению, похвастаться не могу». Грифс едва скрыл усмешку. «Еще как может». Тяжело было сохранять нейтральное выражение лица, когда она врала с таким серьезным лицом, буквально на ходу сочиняя довольно складную историю. «Что ж, ей точнее, Чарльзу Уилби не занимать красноречия. А в твоей семье дар этот откуда? А никто не знает», — развел он руками, «да и не у всех он есть, лишь у одного в поколении, и ты, думаю, понимаешь, как это сильно раздражало моего брата, ведь я какой-то там полукровка». «Консервативные нравы», — только прокомментировал Грейвс, удивляясь, насколько же складно она умеет лгать, и вновь уверяясь, что Джоконде не стоит доверять полностью. «Я надеюсь, что ты, Тина, не в обиде. Я привык скрывать свою личность. Это меня не удивляет», — сообщила она и внезапно посмотрела на начальника. «Меня удивляет другое. Как тебе удалось склонить на свою сторону самого недоверчивого Аврора в Макуса? Мы ведь поймали преступницу, так почему же Чарльз следом не подвергся допросу в камере Конгресса? Откуда такая лояльность, мистер Грейвс? Я вижу, что вы не собираетесь его арестовывать, иначе бы не было этого разговора. Вы даже стерли преступнице память». Она сощурилась, включая аврорское подозрение, ее взгляд был подобен острой игле, но Грейвс был слишком серьезным оппонентом. «Видимо, он мне симпатизирует», — улыбнулся Чарльз, не преминув разбавить разговор шуткой, но авроры этого не оценили. «Не поясничай», — строго попросил Грейвс и вернул взгляд на подчиненную. «Но отчасти он прав. Мистер Уилби не представляет угрозы нашему сообществу. У него нет документов, это, несомненно, нарушение, но также он сотрудничал с Макуса и помог вывести преступника на чистую воду. Не пытался сбежать или навредить нам, а также он спас мне жизнь, можно сказать, дважды». Повисло молчание. Тина, кажется, едва ли была склонна поверить в это, а Чарльз и вовсе не скрыл вопросительного взгляда. «А второй раз когда?» «Первый раз от пули, второй раз, когда змея заползла в мою комнату». «Так вот откуда у тебя змея?» — проговорила Тина, немного потерявшись. «Это не считается, у меня есть безоары, не думаю, что вы, мистер Грейвс, успели бы умереть от яда», — почесал голову Чарльз. «Но вообще, это вы спасли мне жизнь дважды, вылечили от ранения, а затем вчера спасли от яда». Тина переводила взгляд с одного на другого, она отметила между ними странную связь, вызванную доверием. «Вы сказали, что змея напала на Чарльза», — заметила Тина нестыковку, очевидное вранье. «Но, Тина», — доверительно обратился Грейвс не по фамилии, не понимая, как разговор перетек в сторону его оправданий, однако извиняться не собирался, «сейчас все карты на стол». «Да, змея напала на меня, и Чарльз спас меня», — услышал ее, благодаря дару Змееуста. «В любом случае, то, что вы дважды едва не погибли, моя вина», — прислонил Чарльз ладонь к груди. «И нападение змей, и те ублюдки-гангстеры.